Глава 69. Нина. «Нет, только не это», — бормочу я, замечая мигающую иконку батареи. Телефон вот-вот сядет. В последнее время я не отключаю его даже по ночам и всегда держу громкость звонка на максимуме, чтобы не пропустить сообщение от Дилана. Все равно я почти не сплю. Вчера поставила телефон на зарядку рядом с кроватью, но, должно быть, забыла включить розетку. В панике оббегаю всех коллег в поисках зарядного устройства. И каждое «нет» стягивает грудь и шею железным обручем, медленно выдавливая жизнь. Наконец, Дженна с верхнего этажа из отдела поддержки местного малого предпринимательства достает из стола заветный провод. В западных странах такие отделы довольно часто становятся неотъемлемой частью библиотек. В их задачу входит помощь в организации презентаций и других бизнес-мероприятий, оперативное и структурированное обеспечение информацией, необходимой для ведения дел, прежде всего в виде заказной обработки данных, связь предпринимателей с местными органами власти и тому подобное. Я хватаю его и, забыв поблагодарить, кидаюсь в свободную переговорную, где дрожащими руками подключаю телефон к сети. Тележку с сегодняшними поступлениями я спрятала в дальнем конце библиотеки, чтобы разобрать позже. Сейчас мне не до книг. Телефон отключился, и пока его экран вновь не загорается, время тянется невыносимо медленно. Судорожно ввожу пароль и жду. На экране уведомление. Сердце заходится в бешеном ритме. Однако разочарование не заставляет себя долго ждать. Сообщение не от сына, а из больницы по поводу пропущенного приема у стоматолога. С момента нашей последней встречи у него дома прошло 8 дней. Я не раз пыталась дозвониться, завалила его письмами и сообщениями. Он не отвечал. Даже поехала на поезде в Лестер, чтобы подловить его на работе. Но секретарь сообщил, что он взял отпуск по семейным обстоятельствам. Снова идти к нему в дом я не решаюсь. Невыносимо видеть женщину, которая имеет наглость называть себя его матерью. Наверняка молчание сына — ее рук дело. Так и вижу, как она ревет на показ, и дорогая подводка струится по обколотому ботоксом лицу, словно у зловещего клоуна. Так и слышу, как она ноет, что он разочаровал ее, отправившись на поиски настоящей матери без благословения. Что за тупая стерва? Моему сыну не требуется разрешение. Как у нее вообще язык повернулся спросить, зачем он меня нашел? Зачем он до сих пор торчит в ее доме? Вот о чем надо спрашивать. Гнев пожирает меня изнутри, когда я представляю, как Джейн слезами и жалобами удерживает около себя моего сына. И хуже всего то, что Дилан ведется на этот эмоциональный шантаж, потому что боится ее расстроить. Он жертва, пешка в чужой грязной игре, как и я. Мы не хотим никому причинять боль. И, пытаясь сделать других счастливыми, жертвуем самым важным. Скучаю по Дилану так же остро, как 2 десятилетия назад, когда Мэгги отняла его у меня сразу после рождения. А может, и сильнее, потому что успела узнать. Только начала ощущать себя матерью, как снова потеряла свое дитя. Меня выворачивает наизнанку от одной мысли, что мы с ним, возможно, больше никогда не увидимся. Чтобы немного унять тоску, залезаю в телефон и перечитываю его старые сообщения. Их не так уж и много, однако даже этих крупиц с лихвой хватило, чтобы заполнить в душе зияющую пропасть размером с большой каньон. Я пишу ему в последний раз. Это крик отчаяния. Я готова на все, лишь бы вернуть его. И если у него осталась хоть капля любви или сострадания ко мне, он ответит. «Все в порядке, Нина?» Раздается голос Дженны у меня за спиной. Вздрагиваю, потому что, углубившись в свои мысли, не слышала, как она вошла. «Да, все в норме». отвечаю и смахиваю слезы. Ложь настолько очевидна и неубедительна, что она предлагает. «Может, выпьем по чашке чая, и ты мне все расскажешь?» «Нет-нет, я в порядке, спасибо. Просто проблемы с мамой». Коллеги знают о слабоумии моей матери и проявляют сочувствие. Вообще-то мне не нравится, когда меня жалеют. Однако иногда, как, например, сейчас, я разыгрываю эту карту в собственных интересах. Дженна кивает. «Ладно, если что, приходи», добавляет она и оставляет меня в покое. Снова проверяю электронную почту. Даже в папку со спамом на всякий случай заглядываю. Просматриваю все мессенджеры. Пусто. Дилан не отвечает. Пора возвращаться к работе. Когда я спускаюсь на первый этаж, у меня перед глазами безо всякого предупреждения всплывает лицо Мэгги. Зажмуриваю веки и сжимаю кулаки, заставляя ее исчезнуть. И вдруг осознаю, что весь этот кошмар начался с ее лжи, когда она отобрала у меня ребенка. Она причина нашей разлуки с Диланом. Она вершительница моих страданий. Придумав уплотнение в груди, Мэгги обманом вытянула из меня сочувствие, заставив забыть о ее мерзких злодеяниях. Какая же я идиотка. Она крутит мной точно так же, как наглая самозванка Джейн моим сыном. Нами манипулируют. Мы ведемся, потому что и он, и я добряки с огромным сердцем. Теперь с меня хватит. Пора напомнить Мэгги, где ее место. Несмотря на ее жестокость и эгоизм, несмотря на всю ту боль, которую она мне причинила, я нашла в себе силы заботиться о ней. Но они иссякли. Довольно. Отныне мы просто живем под одной крышей. И она значит для меня не больше, чем ставни, которые скрывают все, что происходит внутри. Или половицы, поскрипывающие у меня под ногами, или разделяющие нас двери. Пришло время расплаты.